Эпилог. Через 2 недели после успешного завершения дела Аси Кальчинской и возвращения в Тарасов у меня раздался звонок. Звонила сама виновница раскрытого происшествия. «Татьяна Александровна, это Ася», — услышала я ее низковатый тихий голос. «Я хотела сказать, что сегодня уезжаю с Артемом в Санкт-Петербург. Насовсем». Я хотела с вами попрощаться, если у вас, конечно, есть желание. «Да, Ася», — откликнулась я, — «вы сейчас где?» «Пока дома. Через 30 минут будем на вокзале». «Я подъеду», — ответила я, — «не волнуйтесь». Мы стояли на перроне втроем. Я, Ася и Артем Алексеевич. Артем обнимал Асю за талию. Оба все время улыбались. «Мы хотели вам еще раз сказать огромное спасибо на прощение», — произнесла Ася. — «Если бы не вы, неизвестно, что с нами было бы сейчас». — «Не стоит. Я всего лишь выполнила свою работу», — улыбнулась я в ответ. — «Еще, конечно, Марине благодарность», — задумчиво произнесла Ася. — «Я даже не ожидала от нее такого. Как плохо все-таки мы знаем людей. А я такая свинья оказалась, даже не предупредила ее, что уеду. Думаю, она давно вас простила», — сказала я. Я, разумеется, вернула ей все деньги. Благо, у меня сейчас все в этом плане благополучно, — поведала Ася. Из ее рассказа я узнала, что Станислава Пушнова, узнав о возвращении сестры, на следующий же день пришла к ней и предъявила расписку о том, что она полностью погасила кредит в банке, разом внеся всю сумму. На Асе больше не висел этот тяжелый финансовый и психологический груз. Ясное дело, что Станислава пошла на это, движимая чувством страха, после моего жесткого разговора с ней. И Ася благодарила меня еще и за это. Что касается выставки «Таланты Поволжья», то и здесь все сложилось как нельзя лучше. Асины работы заняли первое место и были отправлены на выставку в Санкт-Петербург. «Представляете, как все получилось?» Словно сама не веря, восклицала Ася. «Именно в Санкт-Петербург! Нет, понятно, что это логично, именно там сосредоточилась художественная элита нашей страны, но вот то, что я, еще не зная о своей победе, собралась замуж за человека из этого города, это просто настоящее чудо, по-другому не назовешь». «Аркадий Леонидович Венедиктов, наверное, локти кусает?» – подмигнула я ей. «Как он пережил такой удар?» «Он, конечно, здорово переживал», – покачала головой Ася. Хотя старался вида не подавать, держался гоголем. «Но ничего страшного», — махнула я рукой. «Думаю, он переживет. Он в своей жизни уже выиграл все, что можно, и что нельзя тоже». Так или иначе, все мои финансовые проблемы разрешились так удачно, как я даже не мечтала, — сияя сказала Ася. «Я продала квартиру плюс премия за победу. Думаю, что мы с Артемом теперь сможем приобрести какое-никакое жилье в Питере». «Зато там тебе не придется работать на всяких мезенцевых. Будешь сидеть дома и заниматься исключительно живописью», — сказал Артем, которого, видимо, несколько смущал тот факт, что совместное жилье они собираются приобретать на средства невесты. «А содержать семью буду я». «Как, кстати, поживает господин Мезенцев? Вы виделись с ним?» — полюбопытствовала я. «Ой, с ним что-то такое непонятное творится», — удивленно сказала Ася. «Когда я пришла в стройпласт, выяснилось, что контора в спешном порядке ликвидируется. Девчонки сами в растерянности вещи собирают. Говорят, Евгений Игоревич их тряс на предмет, не давали ли они ключи от офиса кому-нибудь. Украли у него что-то, что ли? Хотя что там у него красть-то?» Ася недоуменно пожимала плечами. «Но мне было хорошо известно, что именно было украдено у Евгения Игоревича». Конечно же, обнаружив пропажу липовой лицензии, Мезенцев не мог оставаться спокойным. Вот и решил по-быстрому свернуть свое предприятие. Я улыбнулась про себя. Что ж, коль он оказался ни при чем в этой истории, мне незачем предпринимать против него каких-либо действий. И в налоговую я не пойду. А лицензию сохраню. На память. Мало ли что. «Ну, думаю, что ваш ушлый директор недолго будет сидеть без дела», — заметила я. — «Через неделю он откроет новую контору, например, по пошиву верхней одежды, и начнет активно собирать клиентов». — «Точно», — засмеялась Ася. — «А за швейные машины посадит Ольгу с Таней. Но это уже его дело. Меня оно точно не касается. Слава богу, что я оттуда уволилась. В это время из динамика раздалось сообщение, что до отправления поезда Тараса в Санкт-Петербург остается 5 минут. Проводница поглядывала на нас выжидающе, Ася глубоко вздохнула и перевела взгляд на Артема. «Пора», — коротко сказал он. «Ася!» — послышался позади звонкий голос. «Ну, слава богу!» К вагону подлетела запыхавшаяся Марина Полякова. Ее золотистые кудри растрепались на ветру, воротник белой куртки был поднят, а шею до самого подбородка обматывал терракотовый шарф. Она бросилась Асе на шею и принялась совать ей в руки какой-то плотно набитый пакет. «Вот, тут пирожки, котлеты, бутерброды, короче, разберешься. Ой, как хорошо, что пациентов мало было, я все-таки успела!» «Я бы нисколько не обиделась, если бы ты не успела», — широко улыбалась ей Ася. «Зато я бы потом переживала», — сказала Марина и незаметно смахнула слезинку. Проводница уже звала пройти в вагон, и Ася, вспомнив о чем-то, торопливо полезла в сумку. «Вот», – протянула она мне, что-то плоское, аккуратно завернутое в бумагу. «Марина сказала, что вам понравилось. Это вам, на память. Еще раз спасибо». Накрапывал дождь, и я не решилась разворачивать бумажный сверток, бережно уложив его в полиэтиленовый пакет. И только дома, распаковав его, я вновь поймала загадочный взгляд девушки, которая смотрела на меня своими черными глазами с лица, перерезанного зигзагом молнии. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.